Слушаю. Боже мой, что за день? Голова беспрестанно трещит. А ты знаешь, Гордона не было, неожиданно выехал. Ужасно, ужасно стучит в висках Граумера. Без аконитина и в этот раз не обойтись. Раз, два, три, четыре. Ну что, что ты там делаешь? 7, 8, 9. Готовлю вам легкий напиток. Никто не звонил? Нет, никто. 15, 16. А никого не было? Нет, никого не было. 18, 19, 20. Выпейте, пожалуйста. Да нет, нет, не хочется мне пить. Я лучше съел что-нибудь. Советую сначала выпить. Да, ты так думаешь? Ты знаешь, когда у меня болит голова... Пожалуйста, выпейте. Пожалуйста, сразу же пройдет. Вот увидите. Ну, хорошо, хорошо. Если ты в этом уверен, то... Ой, боже мой. Алло, Клемпнер слушает? Это Дональд. А. Добрый день. Добрый день. Вы не могли бы мне сказать, какой номер у вашего робота? Номер у моего робота? А что за номер? Серийный номер продукта. У каждого робота он выбит на шее. Хорошо, сейчас проверю. А почему вас это интересует? Скажу только вам, Клемпнер. Так. Проверяем номера всех роботов. У нас есть данные, что он в городе. Кто он? О ком вы говорите? О том роботе, о котором я тогда у вас рассказывал. Не помните? Нет, нет, нет. А какой номер у того робота? Мы установили это только сегодня. 4711. Вы что, его разыскиваете? Он сделал что-нибудь плохое? Еще нет, но может сделать. Понимаю. Хорошо, подождите у телефона, пожалуйста. Граумер, пойди сюда. Иди сюда, сюда, сюда, сюда. Слушаю. Покажи свой номер. Пожалуйста, хозяин. Это ты? Да, хозяин. Так. Алло, инспектор. У моего робота номер не 4711, а 5740. Все в порядке. Да-да. Простите. Пожалуйста, пожалуйста. Я знал, что это невозможно. Да. Но вы понимаете, когда мы что-нибудь проверяем, мы делаем это основательно. Ну, разумеется. До свидания, инспектор. До свидания. Всего вам хорошего. Граумер, дай мне выпить. Не пейте, хозяин! Зачем ты разбил стакан? Простите, там был волос. Господин, я должен открыто признаться, не ожидал я этого от вас. Я считал вас нехорошим человеком. Ну хорошо, не будем об этом говорить. Я даже не буду тебя спрашивать, что ты там натворил, понимаешь? Но помни, ты должен меньше говорить, а больше стараться. Я буду очень стараться. Прекрасно. Но я должен вам кое-что объяснить. Ну, говори только кратко. Я простой робот, ничего больше, но я всегда тосковал о совершенстве. Мне показалось, простите, что вы несовершенный. И поэтому я сделал себе другого хозяина, такого, о каком мечтал. Идеального. Граумер, перестань, умоляю тебя, перестань. Меня не касаются твои мечты. Это не имеет никакого смысла. Что на обед? Но ведь это, простите, уже не только мечты. Ой, боже. Этот хозяин, этот... Совершенный. Совершенный, совершенный. Ты опять? Простите, волнуются. Этот хозяин, этот совершенный уже есть. Он существует. Именно когда вы пошли к Гордону, я его заканчивал. И теперь у меня нет другого выхода, как иметь двух хозяев. Это необычная ситуация, но в конце концов Дом ведь довольно большой, места в нем достаточно, и я думаю, что... Советую тебе перестать думать и подать мне обед. Ой-ой-ой, ты, наверное, прилично потянул из контакта, а? Не думай, что я ничего об этом не знаю, не думай. Попросту у тебя двоится в глазах. Но я уверяю вас... Ну, хорошо, довольно. Ни слова больше. Я хочу есть. Минуту назад ты обещал стараться. Это правда. Ну, так накрой на стол. Уже накрыто. О, это другое дело. Идем.